Глава 45. «Алекс, что ты делаешь?» — хихикала я, когда он полез под одеяло. «Планирую ближе познакомиться с Кисолей», — ответил Алекс, опускаясь ниже. Я беззвучно захохотала, чтобы не разбудить домашних. «Перестань смешить меня!» — прокричала шепотом, отгибая одеяло. «И не называй ее так!» «Кисуля старшая и Кисуля младшая. Чем тебе не романтичные прозвища?» Продолжал издеваться он. «Обожаю вас обеих». «По-моему, это ужасно». «Это пикантно и мило». Я хихикала все еще, боясь, что кто-то услышит нашу возню. «Алекс, уже ровно 7!» Бросив взгляд на часы, спохватилась я. «Похоже, я сегодня опоздаю». «Небольшой оргазм сделает твой рабочий день гораздо продуктивнее», послышался его голос. Дыхание Алекса обожгло мой живот, затем опустилось ниже и ниже. «Алекс!» — взмолилась я, отгибая одеяло и заглядывая под него. «Ты играешь с огнем? Мне на самом деле уже пора собираться». «Игры с огнем — мой профиль», — усмехнулся он, разводя в стороны мои бедра. «О, кстати, кажется, у меня только что родилась идея новой книги». Алекс поднял взгляд на меня. «Видимо, так это и бывает, да? Ты собираешься заняться сексом со своей невестой, затем тебя вдруг осеняет от случайно брошенной фразы, и бум, рождается сюжет. Я сейчас в полной уверенности, что смогу перенести его на бумагу. В смысле, файл на компьютере». «Супер!» Я попыталась свести ноги. «Иди займись этим сейчас же, а мне нужно в офис». «Ну уж нет», — возмутился он. «Сначала десерт». Алекс опустил голову мне между ног, и его губы коснулись меня там, где было горячо и влажно. Я закрыла глаза и тяжело задышала. О, мой бог! Ощущения захватили меня полностью, и эти звуки... Я слышала, как Алекс переводит дыхание, а затем вторгается в меня снова своим языком и пальцами. И я откликалась, поддаваясь ему навстречу, и умоляла себя не стонать, не издавать ни звука, хотя временами очень хотелось. Очень, очень! Его язык был теплым, а воздух в комнате прохладным. Мне хотелось еще больше тепла, только не останавливайся. Мои пальцы впились в простыни, и очень скоро ноги начало сводить дрожью. Взгляд заметался по потолку, перечерченному трещиной, и мне показалось, что я вот-вот взлечу. «Любка, да ты так проспишь!» С этими словами на пороге комнаты вдруг появился дед. Дыхание застряло у меня в горле, немая сцена. Дедушка ощурился, глядя на меня без своих очков, а Алекс замер, и пульсация внизу моего живота потихоньку превращалась в пульсацию по всему телу, которая отчаянно требовала разрядки. «Деда, я уже...» — выдохнула я. «Уже встаю». «А бездельник твой где?» — бегло оглядел комнату дед. И, очевидно, не заметил ничего подозрительного, потому что горб под одеялом не навел его на какие-то определенные мысли. «Он...» Я чуть не задохнулась, почувствовав, как язык Алекса снова начал движение меж моих разведенных ног. «Внутри... ох...» «Чего?» Мне пришлось сглотнуть и вцепиться ногтями в простынь. «Он, наверное, ушел гулять!» Неестественно громко выкрикнула я. «С собакой!» Жар снова приливал к бедрам, вибрировал электричеством внизу живота. «Боже, как же он это делает!» «Еще, еще, не останавливайся, Алекс!» «Да?» — дед почесал затылок. «Вроде я только что видел пса на диване». «Да!» — пронесла я на выдохе и добавила. «Точно ушел!» «А ты на работу вообще-то собираешься? Вставай, пока не опоздала!» Разворачиваясь, прокряхтел дед. «Да?» — выкрикнула я. «Чего орать-то? Я не глухой!» А вздрогнул дед, закрывая за собой дверь. «Совсем потеряли уважение к старшим. Вот в наше время!» Его слова остались за дверью, а я отправилась прямиком в космос. Так мне показалось, потому что перед глазами промелькнули искры и звездный свет. А потом стало так хорошо, так хорошо. Алекс появился из-под одеяла хохоча. Я закрыла лицо ладонями и тоже рассмеялась. Сил не было, чтобы остановиться. «Ужасная ситуация», — хихикая выдавила я. «Ужасно смешная», — поправил меня Алекс. «Нет, просто ужасное. Я никогда раньше не кончала при посторонних». «Я никому не расскажу об этом». Он навалился сверху, поцеловал меня и медленно вошел. «Алекс, я сегодня точно опоздаю», — сбивчиво произнесла я. И прижалась плотнее. Обвила его ногами, пытаясь вобрать в себя до предела. Еще, еще глубже, сильнее. «Я надолго тебя не задержу», — прошептал он. «Всего 2 минуты». «Всего 2?» — выдохнула я. И мы слились в страстном, жадном поцелуе, продолжая ускорять и ускорять темп, и не закрывали глаз. Очень трудно притворяться, глядя партнёру в глаза, и мы не притворялись, не скрывали чувств. Мы по-настоящему любили друг друга в этот момент.